будь то решительность, смелость, быть может, талант вожака. Он будет чувствовать себя ущемленным, сколько ни тверди о преимуществах добродетели. Жизнь накладывает свой отпечаток. Проститутки тоже отмечены печатью своего ремесла и не слишком позволяют обратить себя в другую веру. Они сжились с тоской изматывающего и горького ожидания, с ледяным и скорбным вкусом рассвета, с самим страхом своим, наконец, со свежим рогаликом, лучшим другом в 5 утра. В час замирения с полицией и всем этим непокорным, враждебным городом, в час, когда распутывается хитросплетение ночных угроз. Кто знает вкус беды? Те и другие стали собой на войне, а потому их не прельстит мир, тем более мир, основанный на совести. Но вот перед нами чудо. Этих воров, сутенеров, убийц вытаскивают из каторжной тюрьмы, словно из гигантского бака, и отправляют под охраной нескольких ружей рыть канал от Белого моря до Балтийского. Вот и снова приключение для них, да еще какое. Им предстоит, пахарям и исполинам, провести борозду от моря до моря, глубокую, как овраг, под стать морским кораблям, возвести соборы стройплощадок и встретить земляные пласты, оползающие с откосов выемки, лесом мощных брусьев, трещащих точно солома под напором сил земли. С приходом ночи они возвращаются в бараки под прицелом карабинов. И густая усталость разливается мертвой тишиной над этим народом, разбившим лагерь на самом переднем крае своего пути, лицом к еще не тронутым землям. И мало-помалу людей захватывает эта игра. Они так и живут бригадами, управляют ими свои инженеры и мастера, ведь в тюрьме оказываются и они. Во главе встают те из них, кто лучше умеет предъявить свой дар вожака. Да, в том, что касается основ правосудия, я согласен с вами, господин судья. Но нескончаемая борьба, постоянный надзор, внутренний паспорт, порабощение человека коллективом — вот что кажется нам недопустимым. И однако я начинаю понимать и это. Они требуют, чтобы люди не только подчинялись законам созданного здесь общества, но и жили ими. Они требуют, чтобы люди объединялись в единый социальный организм не только по видимости, но и всем сердцем. И только тогда они ослабят дисциплину. Один мой приятель рассказал мне прекрасную историю. Она немного прояснит, в чем тут дело. Опоздав на поезд в каком-то далеком маленьком городке, он устроился ближе к вечеру в зале ожидания местного вокзала, между узлов с пожитками, среди которых попадались неожиданные предметы, вроде самоваров. Он подумал, что это вещи отъезжающих. Но наступила ночь, и один за другим в зал стали возвращаться хозяева всего этого скарба. Они шли не спеша, умиротворенные обыденностью происходящего. В лавочках по дороге они купили все необходимое и теперь собирались варить овощи. Воцарился дух доверия, как в старом семейном пансионе. Кто-то пел, кто-то вытирал нос ребенку. Мой приятель спросил у начальника вокзала. «Что они тут делают?» «Ждут», — ответил тот. «Чего ждут?» «Разрешение ехать». «Ехать куда?» «Просто ехать, сесть на поезд». Начальник вокзала не был этим удивлен. Они просто хотели ехать, неважно куда, чтобы исполнить свое предназначение, чтобы открыть для себя новые звезды. Эти здешние казались им траченными временем. Мой приятель сперва восхитился их терпением. 2 часа в этом зале ожидания представлялись ему уже невыносимыми. 3 дня свели бы его с ума. Но эти люди потихоньку пили и мирно склонялись над самоварами. И тогда он снова подошел к начальнику вокзала и спросил: «А давно они ждут?» Начальник приподнял фуражку, почесал лоб,